Глава 9. Джон Блант шла вдоль Стэнтон-Роуд, наслаждаясь солнечным светом и запахом соснового леса, который переплетался с ароматами множества диких цветов. Летние каникулы обещали стать лучшим событием за весь год, а то, что проведет она их в гостях у кузенов в Блэк-Рок-Фоллс, да еще и в сезон родео, так это вообще круто. Родителям докладываться не надо, а пока кузены на работе, можно гулять где угодно и ни о чем не волноваться. Лесные тропы Джоан знала хорошо, и у нее был весь день на то, чтобы сходить к пруду. Если повезет, она встретит кого-нибудь из ковбоев, которые летом часто там купаются. У них при себе всегда бесплатные билеты на родео, а если повезет, то Джоан и на танцы пригласят. Она сунула свернутое полотенце под мышку и вошла в густой лес. По пути она плела венок из цветов и стебельков травы. У водопада Джоан заметила мужчину, который ходил взад-вперед, будто размышляя над каким-то важным вопросом. Тревожить его не хотелось, но и уходить тоже. И Джоан прошла еще немного, наслаждаясь видом. По спине стекали капельки пота, и Джоан подумала, как хорошо будет окунуться в ледяную воду. В этот момент мужчина обернулся, и Джоан помахала ему рукой. Опустила цветы в пруд. Потом, расстелив на валуне полотенце, сбросила кроссовки, стянула через голову футболку и сняла джинсовые шортики. Осталась в одном символическом желтом бикини. Джоан гордилась своим загорелым телом и не упускала случая покрасоваться. Она посмотрела на противоположную сторону пруда, но мужчина на том берегу куда-то запропастился. Тогда она пожала плечами и села на краю водоема, опустив ноги в холодную воду. Если не считать шума водопада, тишина стояла такая, будто кроме Джоан на всем свете никого не осталось. Уловив сильный запах пота, она обернулась и увидела, как из чащи к ней выходит тот самый незнакомец. Он весело посмотрел на нее и помахал рукой, как старый знакомый. Джоан помахала в ответ. «Славный денек для купания!» «Да, денек славный, очень удачный денек». Мужчина подошел ближе и окинул ее взглядом. «Ты одна?» Джоан внезапно стала не по себе, и она, вскочив, пошла за полотенцем. Краем глаза заметила, как в руке у мужчины что-то блеснуло, и от испуга у нее перехватило дыхание. Нож. Джоанна как можно спокойнее пожала плечами. «Сейчас друзья придут?» «Не верю. Ты пришла сюда голышом искупаться с ковбоями?» Незнакомец посмеялся. «Ты с ними разминулась? Они уже ушли». Глядя, как он перебрасывает нож из руки в руку, Джоан похолодела. Бежать она не могла. Мужчина преградил ей дорогу, а за спиной у нее был пруд. Тогда она решила сблефовать. Собрала одежду и подобрала цветы. «Прошу прощения, но мне пора домой». Мужчина будто не слышал ее и как загипнотизированный смотрел на букет. Наконец он все же поднял взгляд на саму Джоан. «Ты принесла мне цветы? Как мило!» Он подошел еще ближе. «Опусти вещи. Ты никуда не идешь». От ужаса ноги словно налились свинцом, но голова работала ясно. Джоан бросила мужчине в лицо вещи и цветы и бросилась в лес. По лицу хлестали ветки, а ноги путались в орлике. Пробежать бы еще футов 20, и она отыщет другую тропинку. Легкие горели. Джоан ломилась сквозь заросли, одновременно высматривая среди деревьев неуловимую дорожку, путь к спасению. За спиной послышались тяжелые шаги, а вскоре и натужное дыхание. Джоан схватили за волосы и дернули. Она завопила от боли. «Отпусти!» В глазах ослепительно полыхнуло. От удара подкосились ноги, и Джоан пошатнулась, падая на преследователя. От запаха его тела ее чуть не стошнило, но она воспользовалась моментом и попыталась ударить мужчину коленом в пах. А он ушел в сторону, точно профессиональный уличный боец. Тогда Джоан замахнулась и хотела врезать ему по лицу, но он сильно ударил ее в живот. Джоан скрутила, и через миг последовал еще удар. Сквозь слезы она разглядела ухмылку на лице нападавшего. «О, Боже! Он тебе не поможет!» Мужчина крепко прижал ее к потной груди и лизнул в щеку. «Зато мы с тобой повеселимся от души».